Программа «Острый сюжет». Слушается дело. Генри Слезера. Глория Мейсон больна. Часть первая. Ну почему? Ну почему никто не хочет понять меня? Ничего не могу с собой поделать. Я больна, ты слышишь? Я очень тяжело больна. Обо мне ты подумала? Что мне делать в этой ситуации? У меня тоже голова идет кругом. Если кто-нибудь, пойми, узнает о твоих... о твоем странном поведении, все, конец. Конец карьере, конец достатку. Все рухнет. Ну хорошо, если ты не хочешь обращаться к врачу, то скажи, что нужно делать? Ну как нам жить дальше? Как, а? Я не знаю. Ну конечно. Ну что я еще мог услышать? Не знаю, не знаю. Им я, моя милая, не знаю. Не знаю. Каждый раз я протягиваю тебе руку помощи, и каждый раз ты отталкиваешь ее. Все. Нет, все, с меня достаточно. Все, надоело. Ралф! Надоело! Ралф! Постой, ну давай поговорим, Ралф! Резкий звук, захлопнувшийся за мужем двери, хлестнул Глорию как удар. Между ними вырастала стена. Оба страдали, но ничего не могли поделать. Глория вздохнула и пошла на кухню, налила чашку кофе и села. Она знала, что последует теперь. Через четверть часа Ралф приедет в офис, тут же наберет номер мамы и будет бестактно рассказывать по телефону о вчерашнем случае, третьем за последние 3 недели. О, Господи! Голос матери будет восхитительно спокойным, когда она будет отвечать ему, но к моменту, когда она позвонит мне, к горлу уже подступит рыдание. Как же мне все это надоело, надоело! И действительно, без четверти 10 телефон зазвонил. Глория взяла трубку. Ее прогноз подтвердился. Алло? Детка, это я. Мама. Только что я разговаривала с Ралфом. Это ужасно. Это так неприятно. Мама, пожалуйста, успокойся. Тебе придется просто примириться с тем, что я краду. И ничего не могу с собой поделать. Постарайся понять, что я совсем не виновата в том, что происходит. Почему? Ну почему никто не хочет понять меня? Я понимаю, как тебе тяжело. Но, доченька, необходимо обратиться к врачу. Сейчас медицина делает чудеса. Можно пройти курс гипноза. Ты слышишь меня, детка? Алло! Ты слышишь, о чем я говорю? Да, я слушаю. Может, вам с Ралфом поехать за границу? В Европе есть отличные психоаналитики. Отдохнете, в конце концов. Это очень дорого, мама. Мы не можем позволить себе этого. Вообще, мне тяжело об этом разговаривать. Бедная моя девочка. Я знаю, что это болезнь. Я знаю, что это нехорошо. В наши дни лучше быть убийцей или алкоголиком. Больше сочувствия. Пожалуйста, мама, не надо. Это не помощь. Прости, но я собиралась пойти прогуляться. Я перезвоню тебе позже, окей? О нет, Глория никуда не собиралась уходить. Куда ей было идти? Как затравленный зверек прячется в своей норке, так и она старалась не выходить из дому. Подальше от греха, не раз мысленно говорила она себе. Глория прошла в гостиную и села, положив голову на подлокотник дивана. Настроение было отвратительным. Как это случилось? Почему это началось? Почему я краду? Может ли врач помочь мне? Ведь я была нормальным ребенком, здоровым и веселым человечком. И это было именно так. Ее семья имела деньги. Во всяком случае, кое-какие деньги. Они жили в прекрасном двухэтажном доме с видом на бухту Сан-Франциско. И она отлично училась в школе, была первой ученицей. Никто не приносил домой табель с более длинным рядом отличных оценок. Ей уступали даже 2 сдержанные, задумчивые юные леди, ее старшие сестры. И кроме того, Глория была популярна среди ровесников. Но она крала даже тогда. Ее первое преступление – пенал Фанни Риттер. Прекрасная вещь с потайными отделениями, обшитая голубым бархатом. Она допустила оплошность, продемонстрировав свое новое приобретение дома. И тогда они узнали. Узнали все. Она была воровкой. Нет, нет, нет. С прошлым это никак не связано. Мое прошлое было хорошим и невинным. Но почему? Почему я краду? Почему я взяла катушки ниток в магазине на Вашингтон-авеню? Дешевые перламутровые пуговицы в галантерейной лавке? Почему ушла из магазина одежды с неоплаченной вечерней сумочкой? Ведь мне не нужны были эти вещи, но я их взяла. Надо сказать, что ее не считали магазинной воровкой. Напротив, с ней обращались вежливо. Все понимали, у женщины проблема. Все было просто улажено. Позвонили Ралфу. Тот заплатил за взятые вещи. В кассе выбили обычный чек за покупку. Но ее имя и описание внешности были внесены в картотеку, чтобы легко было справиться о ней в случае, если это повторится опять. Неужели мама решила приехать сама? Этого еще не хватало. На пороге стоял мужчина. Он снял шляпу, когда Глория появилась перед ним. Но это оказался единственный жест вежливости с его стороны. Он вошел без приглашения и закрыл за собой дверь. Это был человек маленького роста, с воспаленным, даже обгоревшим лицом, как бывает после сеансов облучения лампой солнечного света. Его густые волосы лоснились, а одежда была так отутюжена, что имела слишком много острых углов. Простите, вы Глория Мейсон? Я не ошибся? Да, а в чем дело? Разве мы с вами знакомы? Я хотел бы обсудить с вами одно небольшое дело, миссис Мейсон. Не пройти ли нам в комнату? Простите, какое дело? Если вы что-нибудь продаете, то... Я покупаю, миссис, исключительно покупаю. Ничего, если я сяду? Да, пожалуйста. Так вот, это касается вашего мужа. Да вы присядьте, присядьте, миссис Мейсон. Разговаривать нам придется, по-видимому, долго. О моем муже? Ну, с какой стати? И кто вы такой, в конце концов? Почему так бесцеремонно себя ведете? Обо мне позже. Сначала о вашем муже, а затем о вас. Ну, садитесь же. В ногах правды нет. Обо мне? А при чем здесь я и вообще? А если вас и вашего мужа соединить, то могут получиться большие неприятности. Ну, ладно, ладно. Поговорим о деле. Итак, миссис Мейсон, как вы посмотрите на то, чтобы заработать 10 тысяч долларов? Что? Ну, вы не ослышались. 10 тысяч долларов, но при одном условии. Эту сумму вы получите, если пойдете мне навстречу. Если нет, ну, тогда у вашего мужа могут возникнуть финансовые трудности. Вы понимаете, что я хочу сказать? Нет, вы говорите довольно странно. Позвольте мне пояснить. Следующим образом. Ну, представьте, если бы вы были руководителем и узнали бы, что жена вашего подчиненного – магазинная воровка. Ах, да как вы смеете? Да замолчите вы! Ну и отлично, вы понимаете, что я имею в виду. Вот это меняет дело, не правда ли? Я хочу сказать, что в наше время семья сотрудника имеет значение. Сами понимаете? Надо думать о репутации фирмы и все такое. Понимаете, что я хочу сказать, да? Как вы узнали? Кто вам сказал? Не спрашивайте меня об этом, миссис Мейсон. Скажем просто, у меня есть источники. Но не расстраивайтесь, это же болезнь, понимаете? Как пневмония или сенная лихорадка. Вы же ничего не можете с собой поделать. Замолчите! замолчите, замолчите, немедленно прекратите этот разговор. Спокойно, кричать не надо. Давайте побеседуем спокойно. К чему этот шум? Я пришел с мирным предложением. Так, я все поняла, сколько вы хотите? Нет, голубушка, вы совсем меня не поняли. Мне не нужны ваши гроши, миссис Мейсон. Я сам предлагаю вам 10 000 долларов. Мы же только что об этом говорили. Вы забыли? Так вот, все, что вам нужно сделать, это помочь нам, и вы сможете получить неплохую денежку. Поверьте мне на слово, риска для вас никакого. Что я должна сделать? Я не могу вам этого рассказать, но у меня есть друг, понимаете? Он введет вас в курс дела. Все, что вам нужно сделать сейчас, это надеть шляпку и пальто и пойти со мной. Мой друг все вам объяснит. Это совсем легко, поверьте. Вы ни минуты не пожалеете об этом. Я не пойду с вами. С какой стати? Я не знаю вас совсем. Да? Ну, как угодно. Нам не так уж необходима ваша помощь, миссис. Но мы думали дать вам шанс. Но если вы не хотите пойти нам навстречу... Это несерьезно. Вы так думаете? Ну-ка, ну-ка. Где моя записная книжечка? Ага. Вот она. И что же там у меня записано? Записано вот что. Отто Мэвьюс и компания. 5-я авеню, 420. Там работает ваш муж, верно? Верно, верно. Но я не одета, и я должна подумать. Согласитесь, это неожиданное предложение. Ну, насчет подумать, увы, не получится. А переодеться, пожалуйста, я могу подождать, миссис Мейсон. Я не тороплюсь. Через полчаса они сидели в такси, и человек с обгоревшим лицом назвал водителю адрес скромного отеля в центре города. Глория рухнула на сиденье, крепко обхватив себя руками, чтобы скрыть дрожь во всем теле. Мужчина тоже не был расположен к беседе и не отрывал глаз от бокового окна. Но когда машина подъехала к ничем не примечательному входу в отель, его лицо оживилось. «Ну вот мы и приехали. Вы расслабьтесь, миссис. Вам понравится мой друг, он джентльмен». Через минуту они уже стояли у двери комнаты 408. «Кто там?» «Это мы, сэр». Дверь тут же отворилась, и на пороге появился человек в парчевом халате и с турецкой сигарой во рту. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Я рад. Я очень рад. Проходите, проходите. Идите в гостиную. Ну, вот видите, миссис Мейсон, видите? Я же говорил вам, очень симпатичный джентльмен. Вы должно быть Глория Мейсон. Проходите, садитесь на тахту. Здесь это единственное удобное место. Сейчас мой помощник приготовит для вас что-нибудь выпить. Хорошо? Окей. Что бы вы хотели, миссис Мейсон? Можно чашку кофе? Можно. Нет проблем. Дружище, займись. Мы пока будем знакомиться. Ах, миссис Мейсон. Никак не ожидал. Знаете, никак не ожидал, что увижу такую обворожительную женщину, такую красавицу, такую... Оставьте! Разве я больна проказой? Да, действительно... Все ли рассказал вам мой друг о нашем плане? Нет, о плане он не рассказывал. Ну, это ничего. Позвольте мне вам все объяснить. Все очень просто. Нам случилось узнать, что вы, как бы это сказать, страдаете клептоманией. О, Боже! Ну, не расстраивайтесь из-за этого, не расстраивайтесь. Мы оба с моим другом понимаем, это вовсе не означает, что вы преступница. Мы уважаем вашу болезнь, и поэтому мы хотели бы сделать вам небольшое предложение. Надеемся, что вы не откажетесь, потому что если откажетесь, то... Ваш кофе. Я говорил ей, Гарри. Хорошо, хорошо. Тогда этой стороны дела я касаться не буду. Но существенный момент. Существенный момент, который я хочу, чтобы вы помнили. Это то, что бы ни случилось, вы в безопасности. Вы это понимаете? Вас не могут арестовать за то, что мы хотим вам предложить сделать. Арестовать? Меня? Вы понимаете, я вижу. Вы понимаете. По закону вы не подлежите аресту за ваши мелкие кражи. Наверняка вы в этом уже убедились. Вы крадете потому, что не можете не красть. Никакой другой причины. Если вас поймают, ну что ж, вы всего лишь возвращаете украденное, вот и все. Я ничего не понимаю, что все это значит. Пожалуйста, но позвольте мне объяснить. Мы знаем, что вас задерживали 3 раза. Так вот, это означает, что вы уже признаны клептоманьяком. Магазины и полиция все о вас знают. Если вас поймают на краже чего-либо, ну, скажем, чего-либо несколько более ценного, чем катушка ниток... Так вот вы чего от меня хотите. Да вы с ума сошли. Да вы хотите, чтобы я согласилась? Я вижу, вы понимаете нашу идею, миссис Мейсон. Я вижу, вы понимаете. В таком случае позвольте объяснить наш план в деталях.